Меня мучит любопытство, жжет. Взять в руки ее, когда она войдет в черном платье. Услышать, как станет биться ее сердце. Она сама странным движением придвинется ко мне. Я буду глядеть, как станут дикими ее глаза. Видите, рыбы? Я остановился, оборвал. Не думаю, не хочу. Довольно. Ниточка разорвана. Конец. Завтра в город. Борьба прекрасна. Смерть прекрасна. Только ни музыки, ни цветов, ни лукавого обольщения. Больше не хочу духоты. Волшебный шарик на ее ладони. К черту, все это обман, призрак. Лось поднялся, взял большой камень и швырнул его в стаю рыб. Голову ломило, свет резал глаза. Вдали сверкало льдами, поднималась из-за рощи острым пиком горная вершина. Необходимо хлебнуть ледяного воздуха. Лось прищурился на алмазную гору и пошел в том направлении через голубые заросли. Деревья окончились, перед ним лежало пустынное холмистое плоскогорье. Ледяная вершина была далеко за краем. По пути под ногами валялись шлак и щебень, повсюду отверстия брошенных шахт. Лось упрямо решил хватить зубами кусок этого вдали сияющего снега. В стороне, в лощине, поднималось коричневое облако пыли. Горячий ветер донес шум множества голосов. С высоты холма лось увидел бредущую по сухому руслу канала большую толпу марсиан. Они несли длинные палки с привязанными на концах ножами, кирки, молоты для дробления руды. Брели, спотыкаясь, потрясали оружием и ревели свирепо. За ними над коричневыми облаками плыли хищные птицы. Лось вспомнил давешние слова Гусева о событиях. Подумал: «Вот, живи, борись, побеждай, гибни, а сердце держи на цепи, неистовое, несчастное». Толпа скрылась за горами. Лось быстро шел, взволнованный движением, борьбой, и вдруг остановился, запрокинул голову. В синей вышине плыла, снижаясь, крылатая лодка. Вот сверкнула, описала круг, все ниже, ниже, скользнула над головой и села. В лодке поднялся кто-то, закутанный в белый мех, белый как снег. Из-за меха, из-под кожаного шлема, глядели на лося взволнованные глаза Аэлиты. Горячо забилось сердце. Он подошел к лодке, а Элита отогнула на лице влажное от дыхания мех. Потемневшим взором лось глядел в ее лицо. Она сказала: «Я за тобой. Я была в городе. Нам нужно бежать. Я умираю от тоски по тебе». Лось только стиснул пальцами борт лодки, с трудом передохнул.